Не выдавать присутствия. Мои любимцы, мои питомцы, идите уже ко мне, к своей жрице, уже скорей. Сегодня проверим, хорошенечко ли вы усвоили основополагающий принцип гуляния живьем в кинокартине. Не забыли, как он звучит? В книге рекомендуется во время гуляния не выдавать своего присутствия. Мой вопрос к вам. Что это значит и зачем? Вам может казаться, что ответ вы знаете. Но давайте уточним. Почему, перед кем и когда следует не выдавать своего присутствия? Отвечаю сама, потому что от вас не дождешься. Это означает не афишировать свои способности и вообще не подавать никаких признаков, что вы чем-то отличаетесь от остальных спящих. Такая своего рода игра в имитацию. Вы гуляете в кинокартине, как оживший персонаж, прикидываясь неживым, и меняете ленты по своему усмотрению. И никто ничего не подозревает. Ни сценарий, ни другие персонажи. Перед кем нельзя? Перед спящими, перед реальностью. Почему нельзя? Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания спящих. Чтобы находиться в режиме внешнего намерения, а не внутреннего. Когда нельзя? Перед реальностью всегда. Когда нужно контролировать ситуацию. А когда и зачем можно? Когда выходите на охоту за партнером. Когда хотите показать свою силу и или обаяние. В чем ваши ошибки? Вы путаете демонстрировать себя с состоянием осознанности, в котором вы способны двигать собой и двигать реальность. Главное, это не ваше присутствие как таковое, а именно ваша способность. Присутствие – это состояние скрытного наблюдателя, который способен управлять собой и реальностью. А когда он способен? Не только когда отдает отчет в своих действиях, а главным образом, когда находится в контакте с силой. Подглядывать искоса и тайком менять киноленты означает не то, что вы никому об этом не рассказываете, а то, что вы не держите мир за горло, ни на чем не настаиваете, ни на кого не давите, а наблюдаете, как, с вашего позволения, реальность и люди сами делают то, что вам надо. Не выдавать своего присутствия следует не столько из опасения, что на вас обратят внимание или реальность даст щелчок по носу, сколько в стремлении находиться в состоянии ни при чем. Состояние сосредоточенности и одновременно отстраненности – это режим внешнего намерения. Именно в этом режиме сила пребывает с вами –